Книга пророка Осии. Глава 1. Слово Господне, которое было к Осии, сыну Бериину, в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского. Начало слова Господне к Осии. «И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: «Нареки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева, и будет в тот день, я сокрушу лук Израилев в долине Израиль». И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему: «Нареки ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их. Спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: «Нареки ему имя Лоамми, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля».